В опустевший пакет запихнул белье Лахтина и вернулся с ним в глубину. Куда его теперь девать? А хотя, хах, спящие, не знаю, есть ли у вас задницы, но я дарю это вам, чтоб ваши жопы были самыми модными в глубине. Со смехом вывернул пакет во мрак. Следующей подверглась моему нашествию комната Кольцова. Но там я вытащу верхнюю одежду, майки, футболки, рубашки, свитера. И вместо них засунул алкашечьи обноски. Подумав немного, скатал одеяло на кровати и положил грязную одежду туда. Носки, трусы, вылинилая вонючая футболка, шапка. Потом все аккуратно закрыл одеялом и тщательно расправил его. Будет ему ароматный сюрприз, когда захочет лечь спать. От вещей избавился так же, как и от прошлых. Надеюсь, спящие будут рады, хотя сомневаюсь, что у них есть физические тела. 6 пакетов с другими лохмотьями спрятал в подвале университета, прикрыв каким-то строительным мусором. Надеюсь, их тут и найдут. А если найдут, то не свяжут со мной. Из тех, что я оставил в комнатах, из этих я тщательно убрал физические и магические следы своего контакта. Вернулся к себе, лег на кровать и стал медитировать, улыбаясь от удовольствия от проделанной шалости. Надеюсь, этим двоим она тоже понравится. Глава 7. Сидя на унитазе, грустно рассматривал стены туалетной кабинки. Почему на них надписи и какие-то подозрительные пятна? Это же женский туалет. Женский туалет в магическом университете. Женский туалет в магическом университете для благородных и богатых. Как он может выглядеть лишь немногим лучше, чем обычный туалет в обычной школе для простолюдинов? Хотя там, конечно, похуже все же, надо признать, тут хоть приклеенных к стенам прокладок нет и использованных тампонов, щедро засунутых во все отверстия. Вот кто мог бы подумать, что можно выковырить кнопку спуска на бачке и засунуть вместо нее тампон, напади ж ты. В общем, что обычные девушки-свинюки еще те, что благородные. Так, у меня тут с собой карандаш для глаз. Послюнявил его и вывел на стенке: не срите под ноги, свиньи. Ну вот, оставил им свою мудрость. Куда они без меня? Я успел еще принять душ, когда со стороны коридора раздались крики негодования. Наконец-то, а то я ждал-ждал, когда эти два тормоза вернутся, а они все не возвращались. Уже и спать решил лечь, вот, посидел и помылся, чтоб спалось лучше, а они только появились. Быстренько завязал полотенце на голове и выскочил из душевой. В коридоре было людно. У комнаты Лахтиной собралась целая толпа человек в 10, девушек и парней. Дверь комнаты была открыта, оттуда доносились вопли Ирины. Сделав вид, что я ничего не понимаю, подбежал к толпе. А что случилось? Кто-то украл ее вещи. Ко мне обернулась неизвестная мне девушка, не из нашей группы. Серьезно? Я выпучил удивленные глаза. Это же не парни, они любят воровать женские трусики. Несколько парней, что были рядом, обернулись и возмущенно посмотрели на меня. Да непонятно еще. Поморщилась девушка. Кто это сделал? Из комнаты выскочила Лахтина, за ней выбежали две ее подружки. Кто? Ее горящий яростью взгляд гулял туда-сюда, пытаясь найти виновника и испепелить его. Вдруг он остановился и сфокусировался на мне. «Это ты это сделала?» Она ткнула в меня пальцем, и вокруг меня сразу образовалось пустое пространство, все отпрянули, даже девушка, что поделилась со мной происходящим. «Я, надеюсь, мне удалось сыграть недоумение как можно натуральнее. Ты украла мое белье». Лахтина подошла вплотную ко мне и стала буравить взглядом сверху вниз. «Белье? Зачем оно мне? Твоя задница вдвое толще моей, я в твоем белье утону». Не говоря уже про грудь, я выпучил глаза, скривился и развел руки, всячески показывая, что не при делах тут. Никто, кроме тебя, не мог это сделать. Похоже, Ирина и сама понимала, что мне ее вещи не нужны, но пыталась придумать логическую причину обвинить меня. А мне это делать было незачем. Я изобразил гнев, задрал подбородок, выставил ногу вперед и сложил руки в замок на груди. «В гробу я видала твое белье вместе с тобой и по отдельности. Поняла. Ах ты, я сообщу об этом. Ой, дай пожалуйста, сообщай». Фыркнув, я обошел ее, заглянул в комнату, типа первый раз вижу. Две подружки Лахтиной встали рядом и попытались меня вытолкнуть, что я позволил сделать. «Ну и запашок у тебя там, Ирина. Ты в курсе, что тут туалет есть? Можно у себя в комнате не гадить». Видимо, за часы, что нестиранное бельишко алкашей пролежало в комнате баронеты, его запах изрядно распространился и теперь фонтанировал наружу. «Ах ты, гадина! Лахтина, казалось, уже готова была вцепиться мне в волосы, но ее подружки метнулись к ней, схватили за руки и удержали. «Да не обращай на нее внимания, безродная сучка завидует тебе, вот и несет, не марая нее руки». П.Ф., обфыркав всю тройку, развернулся и пошел к себе. По пути с удовольствием слышал комментарии зрителей: «Ну и гадостно воняет, что у нее там такое с таким запахом, так что, она теперь без трусов, хи-хи, прекрасно, пусть доводит ее до белого коленя». Вернулся к себе, лежал на кровати и прислушивался, какая реакция будет у Кольцова, но так ничего и не дождался. Видимо, он решил не устраивать представление, как его новая подруга. Утром меня разбудил стук в дверь, закутался в махровый халат, открыл, а там молодая женщина из администрации, Александра Меншикова. Она посмотрела на меня сквозь узкие очки: «Это я, на вас поступила жалоба от Ирины Лохтиной, зайдите перед занятиями, в 8 часов, к завучу, для объяснения». «Ну хорошо». Поняв, что выполнила задание, женщина развернулась и ушла. Вот же, а еще дворянка. Но настучать на меня это ей не помешало. Ну и ладно, все равно против меня никаких улик нет. В 8 часов я уже был у завуча, вместе с ней там находилась и сама Лохтина. «Присаживайтесь, девушки». Завуч указала рукой о кресло перед ее столом. Мы не стали отказываться, сели, зло посмотрев одна на другую. «Итак, девушки, я хочу поговорить о ситуации, которая сложилась между вами». «А какая ситуация сложилась?» Удивленно вздернул я бровями. «А ты будто не понимаешь». Ирина чуть не плюнула в меня. «Прости уж, но я в твоих фантазиях участия не принимала, поэтому не в курсе». «Ах ты, девушки, вы обе благородные леди. Успокойтесь и держите себя в руках», — вклинилась завуч. «Благородная леди, П.Ф.», — фыркнула Лохтина. «Александра, дело в том, что вчера кто-то ограбил комнату благородной Ирины Лохтиной, украл ее нижнее белье и заменил его какими-то грязными тряпками. В этом хулиганстве она подозревает вас, о чем сообщали мне», — решила описать ситуацию завуч. «А, ну это я вчера видела, как раз из душа возвращалась, когда Ирка концерт устроила». Я хмыкнул, вызвав еще один пламенный взгляд баронеты. «Прекрасно, что ты в курсе», — кивнула завуч. «И я тебя должна спросить, это же не ты сделал, верно?» «Да она это, она», — взорвалась Лохтина. «Безродная дворняга, которую подобрали на помойке, украла мои вещи и засунула свои». «Ирина, держи себя в руках», — поджав губы, одернула ее завуч. «Александра, я бы не хотела раздувать этот конфликт, чтоб он не выходил за пределы университета. Если это ты, то просто верни вещи Ирины, и все закончится. Обещаю тебе, я к этому абсолютно не причастна». Вздернул подбородок, будто я жутко обижен этим предположением. «Мне не нужны какие-либо ее вещи хотя бы потому, что они мне велики, и не думаю, чтоб они были слишком качественнее моих. А эти инсинуации и обвинения, как с ее стороны, так и с вашей, порочат мои честь и достоинство дворянки. Я напишу моей маме, Нине Федоровне Меншиковой, и главе рода Меншиковых обо все произошедшем. Пусть они выясняют, почему именно ко мне такое предвзятое отношение от администрации университета». Последние мои слова завучихе точно не понравились, она погрустнела и вздохнула. «Ну да, пусть она и слышала, что ко мне в семье не очень относится, но мои личные отношения с приемной семьей могут не влиять на отношения семьи к тем, кто порочит ее честь через меня. Меня же признали, значит, я часть семьи. И без оснований накатываться, мол, я что-то там своровала, просто потому, что какая-то баронета так думает, чревато последствиями от Меншиковых, теоретически. Так что надо строить оскорбленный вид, задирать нос и делать вид, что меня родственники на руках носят. Хм, я тебя ни в чем не обвиняю, Александра, не стоит так думать», — пошла на попятную завуч. «Да она это, она, никто другой это сделать не мог», — взвизгнула Лохтина. «Ирина, у вас есть доказательства, подтверждающие ваши слова?» Завучиха посмотрела на баронету. «Ну, нет, но, хорошо, мне все понятно, мы будем разбираться в произошедшем», — пообещала женщина. «А пока я больше вас не задерживаю, Александра, Ирина, вы можете идти, до свидания». Усмехнувшись, я поднялся и вышел. За мной вышла и Лохтина, обогнала резким рывком, остановилась, не давая пройти. «Я знаю, что это сделала ты, не знаю, как, но ты, и теперь я буду за тобой следить. Когда я пойду в туалет, я обязательно тебя позову, чтоб ты проследила, как это делают нормальные люди. Судя по вчерашнему запаху из твоей комнаты, «Ты делаешь это как-то не так», — хмыкнув, я обошел дворянку и пошел к аудитории. «Ну что ж, как я и ожидал, следов после меня не осталось, а все подозрения Лохтина и яйца выеденного не стоят, только прибавляют ей флера поехавшей, зациклившейся на одной идее. Прекрасно, у меня еще 6 пакетов с обносками, будет чем довести ее до бешенства. Пусть все думают, что она поехала крышей». Окрыленный такими мыслями, я зашел в аудиторию, где уже были все, кроме меня и Лохтиной. «Привет», — Юля улыбнулась мне, отчего ее глаза исчезли за щеками. «И тебе привет», — ответил ей тем же. В аудиторию зашла недовольная Ирина, села на свое место. Кстати, Кольцов делал вид, что у него все в порядке, и вчера не стал вопить, как резанный, и сегодня сидит с каменным лицом студента, готового внимать мудрость преподавателя. «Крепкий орешек, не то, что Лохтина, с ним придется поработать. Вижу, все уже собрались. Доброе утро, дамы и господа», — начал занятие преподаватель. «Вчера у нас была вводная лекция, а сегодня – практическое занятие. Археологи, исследующие руины, должны быть не только умными, но и сильными. И потому любой из вас, кто хочет не только достичь высот, но и при этом выжить, обязан быть боевым магом». Ученики стали с радостью переглядываться, видимо, практическая магия им нравилась намного больше, чем теоретическая. «Не могу сказать, что я их не понимаю. Теория без практики мертва, схлестнуться в бою гораздо приятнее, чем корпеть над учебниками и лекциями. Так что оставляем все тетради и ноутбуки и идем на полигон для проверки ваших умений». Мы повскакивали с места и быстро пошли на выход, разбившись на группки по интересам. Со мной шла Юля, а Лохтина вцепилась в руку Кольцова и что-то шептала ему на ухо, иногда оглядываясь на меня. «Ты волнуешься?» — спросила Юля, тихо идя рядом. «О чем? О практике». «Нет». «Зачем?» Этот вопрос меня слегка удивил. «Я еще никогда при чужих не колдовала», — поделилась со мной девушка. «Это так же просто, как и при своих. Просто верь в себя и в свои силы», — поделился я с ней опытом. «Правда?» Она удивленно посмотрела на меня. «А ты уже часто колдовала на людях?» «Ну, приходилось». «Черт, не стоит ей рассказывать. Но это секрет». «Хорошо, конечно, мы же подруги». Она улыбнулась улыбкой голодного людоеда. Вскоре мы уже были на полигоне, большое прямоугольное пространство голой земли, по периметру которого был отсыпан земляной вал и был построен забор. И вал, и забор были усилены защитной магией, поднимающейся еще метров на 10 вверх. Во время выпускных экзаменов, как мне уже успели рассказать, вокруг полигона выстраивают трибуны, с которых зрители и преподаватели смотрят на практическое колдовство. Анатолий Сергеевич подвел нас к валу, возле которого стояли мишени в виде половинок человеков из дерева и картона. «Итак, сейчас я хотел бы посмотреть, насколько хорошо вы владеете элементарными заклинаниями. Назовите ваш уровень развития и ведущую стихию». Все стали быстро отвечать. Как я и ожидал, большинство студентов были учениками по уровню развития. Да и стихии особо разнообразием блистали: земля, вода, воздух, огонь. Кроме меня, было аж целых 2 человека с огнем, один из купеческих и подружка Лохтиной. Только Кольцов с гордостью, которую плохо скрывал, объявил, что он подмастерье. Взял этот раз за месяц до начала учебы, о чем тоже не преминул сообщить. Да еще тот парень, Никита Рюмин, что я назвал своей сословной принадлежности, тоже оказался подмастерьем, к тому же единственным с редкой стихией живого мира. Я сам, ясное дело, назвался учеником со стихией огня. В принципе, особых причин скрываться не было, если бы я был урожденный Меншиковой. В княжеских родах мастера в 18 нередкое явление, раз в поколении точно такое есть. Но я-то из простолюдинов, проявил свою магию только в 14, я никак не могу быть мастером в таком возрасте. Ну, или могу, но тогда меня объявят гением из гениев, род будет целовать в попу, но его враги всячески постараются убить. Зачем мне такое нужно? Просто уменьшу для окружающих время, за которое добрался до магистра и грандмага, да и все. Прекрасно, — похвалил нас преподаватель, когда мы все отчитались. А теперь давайте проверим ваши практические навыки. Перед вами ряд мишеней, выберите себе какую-нибудь и поразите элементарным заклинанием вашей стихии, огненным шаром, каменной глыбой и тому подобное. Всем понятно? Да. Тогда начинайте. Мы с Юлей выбрали мишень с краю, встали напротив них. Я уже приготовился пулять огненным шариком, когда заметил, что Юля мнется и нервно оглядывается. «Ты чего? Я же говорила». «И что, Просто создай заклинание и все. Расслабься и получи удовольствие. Я стесняюсь. От великанши на две головы выше меня и в 4 раза тяжелее это было смешно слышать. Хотя, конечно, ментальное состояние влияет на создание мыслеформ. Ладно, да тут нечего стесняться. Смотрит. Протянул руку раскрытой ладонью вперед. Выпустил немного магии, модулируя ее энергоканалами. Перед ладошкой вспыхнул маленький, как шарик для пинг-понга, огонек, послушный моей воле. Мгновенный волевой приказ, и огненный шар метнулся к мишени, прожег ее и врезался в земляной вал, оставив после себя оплавленную воронку сантиметров в 10 глубиной. Вот видишь, ничего сложного, просто скажи себе, что это необходимо сделать, и все. Я подбадривающе улыбнулся девушке. Как у тебя легко получается, восхитилась она. Ага, потому что это просто. Вот смотри, я снова вытянул руку и стал создавать огненные шары каждую секунду, сразу же запуская их в мишень. Свет от шариков размазывался от скорости, и казалось, что я стреляю в картонку обрезками лазерных лучей ярко-оранжевого цвета. Видишь, я оглянулся на Юлю, получая почти физическое удовольствие от своей огненной магии. А-а-а, как давно я в полную силу ею пользовался. Огонь разгорался во мне, хотелось выпустить его из себя, схлестнуться с кем-то, сжечь врага дотла. Вот хотя бы препод подойдет, он тоже мастер. Будет интересно посмотреть, как он сможет избежать превращения в пепел. Ха-ха-ха, так, тьфу, хватит, надо держать себя в руках. Вот получу заказ или пойду на практику в руины, тогда и разгуляюсь. А пока надо контролировать свое желание разрушать. Ты права, Юля выдохнула, встала напротив своей мишени, вытянула руку, подражая мне. Ну, или это тоже ее привычный жест. Давай, давай, это легко и приятно. Подбодрил я ее. Юля поджала губы, вся как-то напряглась, а потом пред ее рукой сформировался водный снаряд и полетел в мишень. Не долетел 5 метров, шмякнулся на землю и разбился каплями. Это оно, видишь? Толстушка растерянно посмотрела на меня. Все нормально. Главное, сделать первый шаг. Теперь повторяй все то же, только прибавь энергии. Давай, давай, не сомневайся. Улыбнулся и покивал. Хорошо. Юля ободрилась. Снова вытянула руку. Появился второй снаряд. Полетел к цели. ХМ, почти попала. Теперь водяная пуля долетела до мишени, но промахнулась и врезалась в земляной вал чуть в стороне. Но Юлю это, видимо, только подхлестнуло. Она выпустила еще одну, еще и наконец-то попала в самый край мишени. Ты видела, я попала. Ага, отлично. А теперь для закрепления результата еще раз 10. Ага. Теперь уже полная азарта толстушка старалась попасть в самый центр мишени, выкладываясь на полную. Все, заканчиваем. Радость прервал преподаватель своим криком. Мне уже понятен ваш реальный уровень умений. Ну что ж, Анатолий Сергеевич, вдруг подал голос Кольцов. Да-да, может, мы усложним испытание, все же неподвижные мишени не представляют опасности, стоят столбиками и не дают сдачи. Как запускать простейшие заклинания мы все знаем, но ведь в руинах надо будет постоянно двигаться, нам будет грозить смертельная опасность, а мысли будут путаться. Что же ты предлагаешь, Игорь? Заинтересовался преподаватель. Давайте проведем несколько учебных дуэлей. Под вашим присмотром, конечно же, в случае опасности вы будете останавливать бой, но настоящее столкновение лучше выявит наши сильные и слабые стороны. ХМ. Анатолий Сергеевич задумался, помял подбородок, посмотрел на нас. Никто не возражает против этой идеи? Если кто и возражал, то промолчал. Только Юля почему-то схватила меня за руку и сжала ее, будто это предложение сильно ее взволновало. А вот моя кровь вскипела, внутри разлилось нетерпение и предвкушение. Дуэль, столкновение. Я в этой жизни еще с магами не дрался. Как мне хочется попробовать их силы, пусть это будут и простые студенты. Тогда почему нет, Анатолий Сергеевич? Почти выкрикнула Лахтина. Я буду первой дуэлиться. Я не возражаю. Кого ты хочешь в партнеры? ХМ, ХМ. Ирина сделала вид, что раздумывает, а сама прямо посмотрела на меня. А вот Александра Меншикова. Я хочу с ней. Александра, ты что думаешь? Препод повернулся ко мне. Я только за. Широко улыбнувшись, я сделал шаг вперед. Ну что ж, Иришка, спасибо, что удовлетворишь мою жажду пламени. Глава 8. Мы с Лахтиной встали на расстоянии 20 метров друг от друга, рассматривая противника. Не знаю, о чем там думала она, но примерно прикидывал ее возможности. Лахтина Макс, ведущий стихии Земли, так что будет ставить стены, может яму вырыть, кидаться камнями. Ну и, конечно, ставить щит, полусферический, она же ученик. Сферический — это уже пиковые подмастерья, мастера и начинающие магистры. А уж мозаичный щит, считай, прерогатива одних грандмагов и архимагов. Значит, надо избегать контакта с землей, вдруг у нее в арсенале есть оковы или еще какое удерживающее заклинание, и пинать ее сверху, с воздуха. Не вылезая за рамки ученика, это будет хлопотно, но возможно. Леди, не забывайте, что это всего лишь учебная дуэль. Постарайтесь не причинять друг дружке ран и увечий, предупредил нас Рыжов. Я постараюсь сдерживаться, Анатолий Сергеевич, медовым голоском проворковала Лахтина, не отрывая от меня взгляда. Гарантирую, она останется жива, просто сообщил я. И правда, убийство дворянок на занятиях у меня в планы не входило. Сделать им пару подлянок и надавать по морде на таких вот дуэлях, да пожалуйста, это же в конце концов просто подростки с юношеским пылом. Иногда они могут быть до жути жестокими, но пока только вербально нападают и пыжатся кровью с титулами предков, за что их убивать-то? Да и вообще, не для того я сюда пришел учиться. Ирина, мы за тебя, скандировала группа поддержки из двух подружек Лахтиной, купеческих и дворянчиков Кольцова. Сам Кольцов стоял с заинтересованным выражением лица и поглядывал то на Лахтину, то на меня. Юля с некоторой тревогой смотрела на меня и с обидой на мою противницу. Один Рюмин остался равнодушным, просто присел на корточки и рисовал что-то пальцем на земле. Я уж подумал, что какие-то надписи, но нет, какие-то кружочки и палочки. Ну что ж, молодые леди, раз все поняли, что надо делать, а что не надо, то начинайте, скомандовал Рыжов. Лахтина взмахнула руками, активируя заклинание жестом, и земля передо мной вспучилась несколькими острыми шипами, быстро растущими к моему лицу. Ха, какая прямолинейная стратегия, отступил в сторону и вперед, глянул мельком назад, так и есть, там уже появилась ямка. Если бы я рефлекторно отступил бы назад, то споткнулся бы и свалился на землю, где уже меня можно было схватить, зажать или еще что угодно. Поняв, что ее хитрость не сработала, Ирина слегка нахмурилась, но атаку не прекратила. Выставила вперед руки, с них сорвались каменные иглы и полетели в мою сторону. Ну, детский сад, уклонился от них, некоторые отбил, создав на руке крохотный щит. Краем глаза заметил, как у Рыжова дернулись брови вверх. Хм, надеюсь, я уже не выхожу за границы возможного в этом мире. А, да ладно, мало ли что мне там учителя Меншиковых преподавали, можно все свернуть на них. Мне надоело пассивно обороняться, я шагнул вперед, и Лахтина сразу же перестала пускать иглы, возвела несколько пересекающихся земляных стен и спряталась за ним. Ха, наивная, усмехнувшись про себя, стал создавать в воздухе маленькие щиты и, ступая по ним, быстро поднялся метра на три в воздух. Лахтина удивленно задрала голову вверх, даже рот приоткрыла в порыве чувств. Ну так получай. Пятерка небольших, с шарик для гольфа, огненных сфер сорвалась с моих рук, быстро полетела к ней. Первый шарик разбился об выставленный щит, а вот четверка резко вильнула, облетела щит и клюнула девушку в спину. Попыталась клюнуть. В последнюю секунду за спиной Лахтиной вспыхнул щит, созданный Рыжовым, и все шарики разбились об него. Думаю, результаты дуэли ясны. Победила Александра Меншикова, объявил Рыжов. Что почему? Возмутилась Лахтина. Ее команда поддержки, видевшая все со стороны, уныло поникла, понимая правильность решения Рыжова. Боюсь, сударыня, если бы я не успел, то вы сзади превратились бы в подгорелый пирог, улыбнулся Анатолий Сергеевич. Эф, ей просто повезло, фыркнула Ирина, все равно не желая признавать результатов. Возможно. Пожав плечами, Рыжов с интересом посмотрел на меня. Александра, вы весьма вольно обращаетесь с заклинанием щита. Признаюсь, первый раз вижу подобные навыки у ученика. У вас есть какой-то особый метод для этого? Простите, я не могу рассказывать то, чему меня обучили в доме матушки. Вы же понимаете. Я виновато пожал плечами. Да-да, конечно, понимаю. Слегка погрустнел преподаватель, оглянулся. Кто-то еще хочет провести учебную дуэль. Первая оказалась весьма интересной. Я бы хотел тоже провести дуэль. Выступил вперед Кольцов. Прекрасно. Кивнул Рыжов. Надеюсь, сударь Рюмин. Моим противником я хотел бы видеть сударыню Меншикову. Прервал его Кольцов. Что Саша устала? Она только что провела дуэль. Возмутилась Юля, которая подошла ко мне и овивала разгоряченное лицо прохладным туманом. Да, Кольцов, думаю, Александра нуждается в передышке. Поддержал ее преподаватель. Я согласна. Не стал соглашаться с этими двумя. Дуэль с Ириной вышла такой быстрой, что я даже не смогла устать. Лахтина скрипнула зубами, поняв шпильку в свой адрес. Две ее подружки зашептали ей в уши комплименты, возмущенно поглядывая на меня. «Ну что ж, раз ты согласна, то пусть будет так», — подал плечами преподаватель. «Тогда встаньте на позиции. И помните, старайтесь не причинять увечья противнику». «Хорошо, покажи ему, Саша», — поддержала меня Юля, сжимая кулаки и потрясая ими в воздухе. «Ух, хоть бы она меня не задела этими кувалдами, сломает еще что-то». Встав на прежнее место, посмотрел на Кольцова. Тот разминался, встряхивая руками и шевеля пальцами. «Интересно, это они так с Лахтиной с самого начала придумали? Она меня вымотает, а он добьет, или просто решили побить в дуэлях? А кто конкретно побьет, то не так важно, а, неважно. И на старуху бывает проруха. Забавно побыть этой самой прорухой. Интересно, что это такое на самом деле? Кольцов же, он опаснее Лахтиной, хотя бы тем, что уже подмастерье. Он, конечно, говорит, что взял этот ранг месяц назад, но кто знает, как дела обстоят на самом деле. Вдруг уже полгода подмастерье, и весь арсенал этого ранга при нем. В любом случае, надо вести себя осторожнее, и неплохо было бы поймать его на высокомерии. «Студенты, вы готовы? Тогда начинайте». Кольцов в ту же секунду будто взорвался силой. Выданное им заклинание было вполне на уровне крепкого подмастерья. «Буря». Вокруг меня воздух закрутился в нескольких небольших, по пару метров диаметром, но быстрых торнадо, уплотняясь в почти осязаемо твердые вихри. Если сейчас в них сунуть бревно, то его точно мгновенно порежет в опилки. Мне только и оставалось, что прикрыться щитом, закрыв себя сверху. Полусфера защиты упиралась краями в землю, открывая пространство подо мной открытым. Но это вроде бы пока условно безопасно, он же не Лахтина. Парень усмехнулся краешком губ, понимая, что его способ сработал. Я не смогу вырваться из его заклинания, а вот моя защита будет постоянно просаживаться. Не отпуская бурю, Кольцов стал создавать воздушные копья и метать их в меня, не особо целясь, просто чтоб они тянули из меня энергию через щит. У него точно опыта побольше, чем у вздорной баронеты. Ладно, влив еще силы в щит, я закрыл глаза и сделал вид, что сосредотачиваюсь. Будет странно, если малявка вроде меня сможет во что-то сложное без усилий. Но даже без этого я чувствовал в заклинании Кольцова слабые места. Видимо, мыслеформа не отточена до идеального состояния. Или поток магии через энергоканал идет не совсем идеально. В любом случае, энергия в буре циркулировала с завихрениями, которые были весьма нестабильны. 6 крошечных, всего с горошину размером, огненных шарика полетели во все стороны, врезались в бурю и взорвались, нарушив ее стабильность. Секунда, и сила, что сжимала воздух, лопнула, воздушная ударная волна разошлась во все стороны, подняв пыль и повалив мишени, на которых мы ранее тренировались. Кольцов отшатнулся, болезненно поморщившись. Сломанное заклинание вызывает не самые приятные ощущения в энергоканалах. Хех, я не стал терять времени, снял щит и побежал вперед, ускоряя себя толчками крошечных щитов под ступнями. На ходу создал 4 огненных шарика размером с мячик для большого тенниса и запустил их в противника. Парень, надо признать, быстро пришел в себя и точными ударами воздушных копий разрушил все шарики, вызвав снопы искр. Вот только искры и не думали гаснуть. Полетели к Кольцову, окружили его со всех сторон и резко упали на него. Полусферический воздушный щит отразил часть из них, но остальные упали на одежду и слегка подожгли ее. Ничего опасного, но это его отвлекло. Он стал крутиться, сбивая с себя огоньки, и дал мне время подойти ближе. 10 огненных стрел, выпущенных в упор, пробили его щит и взорвались, отбросив Кольцова назад. Он попытался создать второй щит, суетливо и испуганно, но не успел. Я был уже на расстоянии вытянутой руки от него, и врезал ему кулаком в солнечное сплетение. Я доставал только туда, но ему хватило. От удара парень скорчился креветкой, прижимая руки к груди и выпучив глаза, и его челюсть оказалась как раз там, куда я прекрасно могу дотянуться кулаком. На, мой кулак ударил по какой-то упругой преграде, завяз в ней и остановился. Все-все, Александра, и так ясно, кто победил. К нам подошел Рыжов, похлопал Кольцова по спине. Ты как, отвезти в медпункт, не надо, прохрипел тот, кое-как разгибаясь. Морда у него была красная, как у монашки, увидевшей роту голых гусар, глаза слезились, по подбородку стекала слюна. «Хорошо», Рыжов повернулся ко мне, счастливо улыбнулся. «Прекрасная работа, Александра. Если бы я попал в вашу ситуацию, то сдался бы еще под бурей. Но вы нашли прекрасный выход из ситуации. Спасибо, Саша, ты такая классная». Ко мне подошла Юля и прижала меня к себе в приливе нежности. Я почти утонул в ее формах. Что ж, две прекрасные дуэли прошли. Кто-то еще хочет проверить свои силы. Но, боюсь, если кто-то снова хочет помериться силами с сударыней Меншиковой, то я не могу дать на это разрешение. Даже если она чувствует себя хорошо, я вижу, что у нее накопилась усталость. Студены решили устроить еще две дуэли. Обе подружки Лахтиной минут 10 с визгом перебрасывались заклинаниями, одна огненными шарами, вторая водными пулями, пока не победила последняя, ее пуля попала в лоб соперницы, залив глаза и размыв макияж. На этом все и закончилось. Вторую устроили дворянчик и купеческий, покидавшись чарами, быстро перешли к кулакам и некоторое время вяло пинались. В результате Рыжов решил, что у них ничья, потому что оба выдохлись и все. Что ж, решил подвести черту Рыжов. На сегодня, пожалуй, закончим. Я понял, что от вас ожидать, и буду в учебной программе ориентироваться на это. Хотелось бы, чтоб вы все взяли пример с Александры Меншиковой. Из нее получится прекрасный боевой маг, и это прибавит ей шансов выжить в руинах. Было приятно, конечно, но еще больше мне было приятно от того, что я смог побить Лахтину с Кольцовым. Жаль, последний удар не прошел, сломанная челюсть изрядно бы его украсила, и все в пределах учебного процесса. Просто праздник какой-то был бы, но и так неплохо. А когда эти двое обновят свой гардероб, то я снова наведаюсь к ним в гости с алкашскими обносками. Ха-ха-ха, ты была прекрасна, продолжала баловать меня Юля, когда мы шли к общежитию. Спасибо, но это было не очень сложно. У этих двух больше самомнения, чем умения, оправдался я. Хотя, конечно, для своего возраста и ранга они действительно неплохи. Еще годик-другой позанимаются с учителями тут и дома, наберутся еще опыта, и победить их станет сложнее. Летом вообще нас должны будут вывести в руины на практику, там уж, когда опасность станет реальной, а не теоретически, все быстро заматереют, или умрут, что тоже может быть. Я где-то видел статистику, что за первый год после выпуска в руинах умирают около 30% тех, кто решил туда ходить. В принципе, неплохая статистика, 70% работающих голов, это хорошо. Юля, что, почему ты решила стать археологом? Это же опасно, а ты, судя по всему, не очень любишь такое. Я просто... Девушка нахмурилась, лицо ее застыло, будто она думала о чем-то не очень приятном. Надумав что-то, вернулась обратно. Мне просто хотелось быть подальше от дома. Понятно, покивал я, хотя что тут понятно, но дальше копаться не стал. У каждого свои причины для поступков. Возможно, и я бы не пошел сюда учиться, если бы не шанс с темпоральными аномалиями. В общежитии я сразу пошел мыться, активные движения и магия напрягают тело, потеешь, и в душе столкнулся с Лахтиной с подружками. Они сделали вид, что не видят меня, а я только усмехался. Меня так и подмывало спросить, а зачем вы в туалет и в душ ходите по трое, но я сдержался, только рассмеялся, когда вспомнил картинку из прошлой жизни. Одна девушка, спустив трусы и юбку, зависла над унитазом задом, не касаясь сидушки, а вторая держит ее за руки, не давая присесть на грязный унитаз. Вот для этого девушки и ходит в туалет как минимум парочками. Тройкой, наверное, даже удобнее, каждая всего одну руку держит, нагрузки меньше. Я расхохотался от своих мыслей, а тройка дворянок посмотрела на меня с некой опаской, как на непредсказуемого психа, но промолчали. Только успел вернуться в свою комнату, как зазвонил телефон. Взял, на экране высвечивался незнакомый номер. «Алло», с некоторой опаской снял трубку. «Это кто?» «Александр, я по объявлению», раздался взволнованный голос с той стороны. «А, да, я его секретарь». «Тьфу ты, приходится даже в таком врать, голос-то у меня сейчас женский». «Да, неважно, Александра позовите, мне срочно, я ему все передам, сейчас нет возможности позвать его». «Твою мать, ладно, мне нужна помощь по его профилю», разродился подробностями потенциальный клиент. «Такой хороший участочек прикупил, а там что-то странное и жуткое. Привидения, голоса. Моя бабка говорила, что это не к добру. Ваша бабушка явно знала, о чем говорит. Прокомментировал я этот поток сознания. Вы хотите вызвать Александра для устранения магической аномалии на вашем участке? Я правильно вас поняла? Да. Хорошо. Вызов на болото. 2500. Омут. 6000. С аномалиями не работаем. А чего так дорогой? Возмутился уже менее потенциальный клиент. Обычные цены, даже ниже, чем в среднем по рынку подобных услуг. Вот жлоб. Ага, ясно. Вам попозже перезвоню. Буркнув, мужчина отключился. Я с презрением посмотрел на трубку. Ну и ладно, с таким жлобом больше мороки, чем реального дела. Не знаю, что там у него за проблема, но в любом случае деньги до последнего не будет отдавать. Но жалко, все же первый звонок по объявлению. Мог бы заработать, купить себе ноут или одежды поновей. Да просто иметь деньги про запас было бы неплохо. Клиент перезвонил часа через три, недовольный и визгливый. «Алло, Александра, это я!» — крикнул он, едва я успел принять звонок. «Кто? Я? Я вам же звонил раньше!» «Ну, это Николай Петрович Вишнев!» Наконец представился почти настоящий клиент. «А, да-да, помню!» Я кивнул, хоть меня никто и не видел. «Вы должны приехать ко мне!» «Я согласен!» «Напомню вам цены!» «Болото — 3000, омут — 7000, но раньше было 2506!» Возмутился голос в телефоне. «Раньше вы не попытались все решить своими силами и не усложнили мне задачу». Отбрил я его. Я и не сомневался, что все так обстоит. Такие жлобы накуролесят своими силами, причем так, что хрен исправишь, а потом возмущаются еще. Нет-нет, или дел с ними не иметь, или заламывать ценник побольше. А с чего вы? Ладно, приезжайте. Я заплачу, сколько надо. Чуть не плача, пообещал мне Николай Петрович. Хе-хе, отличненько. Я выбил из него адрес, куда надо приезжать, и стал готовиться. Ну как готовиться, надел на себя иллюзию, которую подготовил раньше, и смысла из университета через глубину. Дождался автобуса, который ехал бы в тот район города, где был клиент, потом быстро дошел до него через глубину. Николай Петрович, я вышел из тени позади оглядывающегося по сторонам толстячка чуть ли не с мое нормальное тельце ростом. Ох, как вы меня напугали. Толстяк подпрыгнул на завидную высоту и обернулся, с испугом глядя на меня. «Александр, это я», — кивнул. Клиент выглядел так себе. Толстый, мелкого роста, лицо красное даже в сумерках, на толстых пальцах золотые перстни с драгоценными камнями, но ни одного гербового. Хотя костюмчик на нем дорогой, туфли дороги, явно при деньгах, но не дворянин. Купец, скорее всего. «Как хорошо, что вы пришли. Пойдемте, пойдемте скорее». Взяв меня под локоть, толстяк потянул за собой к тяжелым, старинным воротам, что разрезали высокий забор неподалеку от нас. Ну что ж, вот и посмотрим, что за первая работа мне выпала. Глава 9. Николай Петрович суетливо открыл дверь рядом с воротами, не с первого раза попав ключом куда надо, распахнул ее и шагнул внутрь, я за ним. Снова лязг ключей, и дверь за нами закрылась. За оградой раскинулся довольно запущенный парк, бесформенные деревья и кусты, газоны заросли густой сорной травой, парочка беседок, что виднелось посреди этого безобразия, весело красовались облупившейся краской и сгнившими крышами. Где-то за деревьями виднелась крыша какого-то строения с торчащими трубами и флюгером на коньке крыши. Прекрасный участок, стал делиться своими мыслями клиент, закончив со входом и показывая, куда идти. И в этом он суетился, забегал вперед, постоянно оглядываясь, чуть ли не спиной вперед пробирался через заросли сорняков. Поместье и надел пришедшего в упадок рода, из-за совершенной бесценок. Основа рода еще жива, но где-то на Дальнем Востоке, сюда они перебираться почему-то и хотят, но мне же и лучше. Ага, поддакнул я, почувствовав, что от меня ждут какой-то реакции. Я уж думал, что мне сказочно повезло. Привести в порядок это место будет несложно, а выгода от продажи должна быть прилична. Я уж обрадовался, а потом вдруг узнал, что дом-то с привидениями. Да ну, усомнился я. Точно вам говорю, Александр, я сам сначала не поверил. Честно скажу, ни разу до этого с подобным не сталкивался. Магию видел, это да, у меня племянник, маг с водой. Очень полезно, у брата десяток гектаров полей за городом, там племянник и работает, поливает, за растениями ухаживает. Но это же привидение, это не дождик вызвать. И какие проявления привидений вы видели? Решил уточнить. Ах, клиент поморщился, обходя дико разросшийся куст розмарина. Эти проявления, эти проклятые проявления, представьте себе, утащили и съели мою собаку. Собаку, да, мне рабочие, что начали приводить в порядок поместье, пожаловались на привидение и отказались работать. А я решил провести ночь в доме, чтоб показать, что никаких привидений нет. И собаку с собой взял, Пальмочку мою милую. Толстяк грустно всхлипнул, чтоб не страшно было. Вот, и ночью, только 2 часа минуло, свет погас, даже фонарик не работал, Пальмочка гавкать стала, а потом кинулась куда-то и все, только ее скулеж услышал. Может, она просто убежала? Предположил, чтоб успокоить толстяка. Да куда убежишь тут, если утром я ее хвост нашел? Шмыгнул носом клиент и, действительно, достал из кармана брюк собачий хвост, показал мне и засунул обратно. Я его потом похороню где-нибудь тут. Да, печально. Как вы сами выбрались? Даже не знаю. Просто побежал к выходу, выкрикивая молитвы, и все. Наверное, это меня и спасло. Ну и потом вам позвонил. Угу. Понятно. Про молитвы это, конечно, бред сивой кобылы. Они работают, только если произносивший истинно верит. Я несколько раз такое наблюдал в прошлой жизни. Сомневаюсь, что толстяк настолько набожный христианин или кто он там, чтоб божественные силы ему ответили. Значит, или местные призраки не особо сильны, что неудивительно, если завихрения силы образовались недавно, или они выпустили его как приманку, чтоб сожрать тех, кто он приведет с собой в следующий раз. Но второй вариант менее вероятный, для этого болото должно стоять несколько десятилетий, чтоб подобные создания могли набраться сил. Так, сколько лет пустует дом? Уже 8 лет. Почесав макушку, припомнил клиент. До того он был жилым, тут жила старушка, последняя из великоновгородской ветви рода. Как умерла, так участок и хереть стал. Понятно. Значит, все же первый вариант. Если, конечно, там вообще есть какие-то призраки, а не стая бешеных барсуков в подвале, которые и сожрали собаку. Вот он, дом. Остановившись, клиент махнул рукой на здание. Да, неплохой домик. 3 этажа, изящные башенки по углам, кирпичная кладка, кое-где начинающиеся осыпаться. Половина домика увита густым плющом. Неподалеку виднеются хозяйственные постройки. Хм, а это что? Я махнул рукой лужи под окнами и мокрые стены. И на хмурого парня лет 25, который сидел на стульчике в сторонке, но при виде нас подскочил и стал несмело подходить ближе. А это... Клиент замялся. Это мой племянник, Юрий. Я же вам говорил о нем. Прелестный мальчик, умный и умелый. Я это, как вам позвонил, цену узнал, ну, решил его сначала попросить. Не зря же я ему часть учебы в колледже оплачивал. А он... Лицо толстяка выражало не абы какое раздражение. Ну, еще бы. Что мог сделать с болотом маг воды, который до того только грядки поливал? Вряд ли очень много. Даже я не считаю себя профессионалом в ликвидации аномалий, так, с 10 раз делал это в своем мире, когда нужно было. А уж парнишка-то вообще ничего не знает, дядя. А вы, парень пытливо посмотрел на меня, Александр. Я протянул ему руку, он тоже, мы обменялись рукопожатиями. Буду исправлять, что тут неправильно. Слышал, ты уже пытался? Да. Парень виновато глянул на дядю. Попытался очистить дом своей магией, но привидение жуть просто. Темно, электричества нет, окна пыльные. Я как раз поливал стены внутри, как на меня что-то кинется. Вот, смотрите. Он задрал футболку и показал неглубокие, уже подсохшие царапины на животе. Точно какие-то барсуки. Призраки, даже слабенькие, не выпустили бы его из своих нематериальных лап. Да и раны они очень редко наносят, им надо твою душу сожрать, а не кровь пустить. Что думаете, Александр? Вы же справитесь с этой напастью? Повернулся ко мне клиент. Ничего непоправимого я не вижу. Пожал плечами. Я зайду в дом, осмотрюсь, вы пока тут побудьте. За мной не ходите. Понятно? Конечно. И дядя, и племянник одновременно кивнули. Прекрасно. Поднялся на крыльцо, остановился, посмотрел на дом, который будто стал нависать надо мной. Хм, со стороны такой гнетущей атмосферы не чувствовалось. Похоже, стены имеют магическое экранирование. Может, это и не барсуки. Взялся за ручку двери, повернул, потянул. Дверь не открылась. Толкнул. Дверь стояла не шелохнувшись. Оглянулся. Ах, да-да-да. Клиент всплеснул руками с пальцами сосисками и подбежал ко мне, вытащил большой клюк и суетливо ткнул им в замок. Прощения прошу. Теперь дверь открылась. Внутри дома атмосфера резко сгустилась. Вечерние тени казались глубже, чем они должны быть на самом деле. Воздух весь пропитан некой тревогой, да и пахло чем-то неприятным, будто слегка подгнившим. Где-то в темноте ритмично капала вода. И да, магический фон явно был повышен. Все же это болото. Молодое, едва появившееся, но все же болото. Но версию о животных, проникших в дом, сразу отбрасывать не стоит. Даже в аномалиях бывает полно живности, им там может быть комфортно, да еще и от магии мутируют, становясь сильнее и лучше других животных. Сделав первый шаг в холле, наступил в изрядную лужу и поскользнулся, чуть не упав в грязную воду. Проклятый племянник. Пришла же ему в голову подобная идея, чтоб все демоны ада у него в заднице драку устроили. Обошел лужу, подошел к лестнице, идущей через все три этажа. Хм, она и в подвал спускается, это неплохо. Сейчас посмотрим, если тут что-то магическое. Как правило, магические существа оставляют за собой следы, тень своей магии, как человек оставляет после себя запах, что могут учуять собаки. Если насытить пространство слегка измененной магией, то можно увидеть эти следы, они будут отторгаться моей силой. Но эти следы должны быть максимум суточной давности, иначе этот тонкий след рассеется. Сосредоточившись, пустил волну магии во все стороны. Весь воздух в доме на миг озарился алым сиянием, потом оно исчезло, только следы магии загорелись едва видным алым свечением. Так, эти свежие следы, скорее всего, принадлежат племянничку, они очень свежие и размер ноги подходит. Пол, стены и даже потолок светились от его магии, мешая рассмотреть что-то другое. Хм, а это вот что, то там, то сям на полу виднелись небольшие следы, очень тусклые. Я подошел поближе к самым ярким, присел, чтоб лучше рассмотреть. Очень странно, следы напоминали человеческие, только маленькие, тут были и ноги, и руки. Но у пальцев на этих следах виднелись крохотные черточки, отпечатки когтей. По крайней мере, это точно не барсуки. Стал ходить туда-сюда, проверяя, куда ведут эти следы и откуда. Стало слегка не по себе, это что же, какие-то дети с когтями бегают по дому. Там, где жила в последние годы одна старушка, а последние 8 лет вообще никто не жил. Ну и бред. Ну, ничего, сейчас разберусь. Следы складывались в несколько дорожек, идущих через дом. Те, кто их оставили, бегали по первому этажу, поднимались на второй и третий, но гораздо меньше. Но все эти дорожки вели под лестницу, в подвал. Что ж, пойдем туда, раз так настойчиво приглашают. Но на всякий случай врубил щит, сразу мозаичный, в такой тесноте полусферический и сферический будет слишком громоздким. Мастер вроде меня сегодняшнего, конечно, не должен владеть подобным, но в перерождении есть свои плюсы, правда, без этого было бы слишком грустно. Подумав, снял иллюзию с себя. Маленькие размеры в тесных пространствах предпочтительней, а так то щитом, то иллюзией цепляться буду. К тому же, для моей полутораметровой фигурки щит гораздо меньше магии жрет для поддержания. Магия отслеживания уже закончилась, следы погасли, домом снова завладела тьма, но для моего зрения это была не помеха. Я стал спускаться по лестнице вниз, сканируя пространство слабенькими заклинаниями. Подвал был таким же, как и дом, пыльным, полным паутины и лужей на полу. Обломки мебели, велосипедов, облезлые картины в облупившихся рамах, несколько сундуков с гнилой одеждой, проржавевший автомобильный двигатель. Не подвал, а какая-то мусорка. Ух ты, а вот это уже интересней. В углу подвала мусор был раскидан в стороны, а в полу была прогрызена солидного размера дыра, уходящая куда-то вниз. Прям крысиная нора. Подошел к ней, заглянул внутрь, и на меня кинулось какое-то чудовище. Вцепилось когтями в щит, получеловеческая полуволчья пасть с кривыми клыками стала кусать мое горло, пытаясь дорваться до него. Щит вспыхнул энергией, и монстр отвалился, вереща от боли, хотя чему там у голого костяка болеть, пнул по черепу, превращая его в труху, существо замерло. Присел, рассматривая его. Ну и гадость, это точно когда-то был человеческий ребенок, небольшой, лет 3-4, но теперь от него остались одни кости, причем не белые, а черные, будто побывали в огне, хотя, почему будто, так и есть, ребенка сожгли, оставив от него одни кости, а потом магия подняла этот труп, изменив и извратив кости, но сомневаюсь, что этот монстр смог бы загрызть взрослую собаку, разве что чихуа-нихуа какую-то, но маловероятно, что толстяк взял ночевать с собой такую мелочь. Крякнув, я спрыгнул в черноту норы. Проехав спиной по земле с полдесятка метров, я вывалился в небольшую естественную пещерку, а кто-то доработал ее, обтесал стены, выровнял пол, а в небольшом закутке было устроено что-то типа алтаря, плоский камень и фигура козлоного мутанта пред ним. Хм, видимо, тут занимались демонопоклонничеством. Ненавижу этих уродов. С другой стороны пещеры был сооружен очаг из камня, а над ней, на треноге, висела железная клетка. Мерзко представлять, но, видимо, тут сжигали детей как жертвы демонам. Именно детей, потому что за очагом стояли крохотные каменные гробницы, накрытые каменными же плитами. Над очагом, на потолке, каменный круг, рамка портала. Да и в эту пещеру тоже попадали не через проход, а через портал. Рамка в виде двери видна на стене рядом с алтарем. Понятно, и мерзко. Кто-то, может, как раз этот род, кому раньше принадлежала земля наверху, решил поиграться с монстрами из иных измерений, и для этого сжигали на мессах детей. Пока жива была последняя представительница рода, она могла поддерживать защиту и маскировку этого места, а как померла, защита спала, и в подобном гиблом месте стала скапливаться дикая магия. Она оживила костяки, изменила их, а получившиеся гули прорыли ход наружу и стали лазить по дому. Но монстры еще мелкие, собаку сожрали, а клиента или племянника с рабочими уже не смогли. Но если бы им дали времени побольше, еще лет 5-10, то они бы выросли и выели всю округу. Пока я рассматривал пещеру и гробы, каменные крышки на них задвигались, зашуршали, отъезжая в стороны. Из открытых саркофагов показались мерзкие чудовища, щелкая зубастыми челюстями и скребя когтями по камню, наружу полезли гули. Твою мать! Только и успел я прошипеть сквозь зубы, как эта толпа кинулась на меня. Визги, вопли, шипение, рычание. Десятки челюстей щелкали совсем рядом со мной, когти царапали щит, костяные лапы били по нему, стараясь добраться до моих хиленьких килограммов. Они не могли этого сделать, но очень-очень хотели. Передернув плечами от омерзения, стал крохотными, как горошина, огненными шарами разносить головы чудовищам. Те даже не пытались уклониться, их мучили жажда и злоба, а инстинкта самосохранения в принципе не было. Минут через 10 все костяки валялись на полу со взорванными черепами. На всякий случай проверил могилки, у которых крышки были на месте. Они были пусты, то ли не успели их заполнить, то ли их жители ушли и теперь шлялись где-то, может даже за пределами дома. Снова пустил заклинание для отслеживания следов. Нет, саркофаги не светятся следами, значит, и были пустыми. Ладно, мое дело по большей части сделано, опасность устранена, но магия все равно будет скапливаться в этой пещере, чтоб уж точно этого не произошло. Еще с час я потратил на то, чтоб выжечь на стенах пещеры рассеивающие руны. Они не дадут дикой магии скапливаться, а будут рассеивать ее в пространство. Может, фон в поместье все равно будет чуть выше, чем вокруг, но и настолько, чтоб оно превратилось в болото. А руны будут питаться от той же магии, как только ее наберется тут больше, чем надо, руны активируются и рассеют все не нужно. Выбрался наружу, когда уже вовсю светила луна, заливая сад поместья призрачным светом. Остановился, вдохнул полную грудь свежего ночного воздуха, как упоительный в Новгороде вечера. Хм, а эти двое где? Блин, клиент и его племянник сидят у костра и жарят на нем сосиски, наколов их на шампуры для шашлыка. Как вкусно пахнет-то. Я уже шагнул было к костру, как хлопнул себя по лбу и активировал иллюзию. Не хватало еще, чтоб к ним из темноты вынырнула малявка вместо усатого мужика и начала что-то втирать и денег требовать. Я вернулся, сообщил им, подходя к костру. Ай, курва. Толстяк подскочил со стульчика, на котором сидел, чуть ли не на метр вверх, повернулся ко мне и выставил шампур для защиты. Его племянник отпрыгнул в сторону, побледнел так, что видно было даже в темноте и в пламени костра, и выставил перед собой хиленький полусферический щит. Тише, тише, это я. Выставил перед собой обе руки, что перехватить их, если что. А, Александр, фух, как мы вас напугали. Клиент сразу успокоился. А мы вас ждали-ждали, проголодались и решили вот сосисок приготовить. Это хорошо, давайте их сюда. Без сомнения отобрал у него шампур и стал грызть сочную, еще горячую и пахнущую дымом сосиску. Вкуснятина. Кушайте, кушайте. Только скажите, что с домом вы выгнали привидений. Там были не привидения. Заглотил первую сосиску, но этого было мало. Племянник тоже лишился своей порции. Не привидение, а что? Гули, гули, ага, ожившие трупы, живущие в могилах. Кто-то в пещере под подвалом проводил жертвоприношение демонам. Детей жгли в металлической клетке и молились козлорогому демону. Вот они и ожили из-за болота в доме. Матерь Божья, толстяк от таких новостей затрясся и побледнел похлеще племянника раньше. Все уже в порядке. Гули я поубивал, а в пещере нанес руны, которые будут рассеивать лишнюю магию. Больше не оживут, успокоил толстяка. Правда, это отлично. Тот перестал бледнеть, сразу зарумянился и заулыбался, но на всякий случай посоветовал бы обратиться в полицию. Мало ли, вдруг это не местные обитатели детей демонам скармливали, а кто-то пришлый. В жертвенник можно попасть через портал откуда угодно, так что, хм, конечно, конечно, но ведь полиция, это же не обязательно. Да, Николай Петрович с надеждой заглядывал мне в лицо, не обязательно, это просто рекомендация, можете ничего не делать, проблему-то я решил. Только ход в подвале заделайте и все, но в пещере ничего не трогайте, это без проблем, и пальцем не прикоснусь, закивал толстяк, славно, а теперь мои деньги, держа шампура в одной руке, похлопал ими по ладони другой, да, конечно, ваша плата, клиент сразу погрустнел, вздохнул так, будто он ребенка чужим людям отдает, ему очень не хотелось отдавать плату, но под моим тяжелым взглядом и после рассказа о гулях отказать не мог. Вам переводом, Александр, или принимаете золото? Лучше золото. Ну да, отдельный счет я себе еще не создал, а тот, к которому была привязана карточка Александры Меншиковой, лучше не палить, его графиня контролирует. Уж она точно решит поинтересоваться, чего это такие суммы туда приходят. Вот, 3000, как договаривались. Клиент вытащил из-за пазухи две стопки монет в бумажной упаковке, с видимым сожалением передал мне. «Спасибо, спасибо. Я взял две довольно тяжелые стопки и спрятал в карманы. Вам спасибо. Если бы мы тут вдвоем копались с Юрком, то нас бы сожрали эти ваши гули». Выслушав несколько благодарственных тирад, распрощался с ними и ушел. Тяжелые стопки золота приятно грели душу, а еще хотелось помыться и спать. Надеюсь, другие заказы будут не сложнее этого. Глава 10. Стопки монет я отнес в банк на следующий день, после занятий. Все же 100-рублевые золотые монеты, не те деньги, которые стоит постоянно носить при себе. Все уже давно перешли на безналичный расчет, а если и пользовались наличными деньгами, то это были серебряные рубли и копейки, а не такой крупняк.